Вы представить не можете, как тяжко видеть все это. Ну ладно, все пройдет, все. Многое сослужит службу хорошего материала для романиста. И за то спасибо. Уместно привести эпизод другого доклада, сообщенный мне Горьким спустя более 7 лет после пражского. Париж. Доклад Марины Цветаевой. Искусство при свете совести. Бывший юрист Тремоухов рассказывает старинную легенду. Душа у ворот рая. Ключер Петр спрашивает. Разбойник? Да. Убивал? Да. Раскаиваешься? Да. Иди в рай. Далее Стремоухов извращает легенду так. Душа писателя Льва Толстого или кого-нибудь вроде него не убивал, но развращал. Не раскаивается. Будет развращать еще 200 лет после смерти. Петр посылает его в ад. Кипи там, в смоле, 200 лет. Вот куда метнуло господ интеллигентов эмиграции. И вот как в них рабство звучит. Чем дальше жил Горький за рубежом, тем более росло его отрицательное знание тамошней жизни, и, конечно, не только эмигрантской среды, но всего господствующего западноевропейского общества. Хотя он видел, что Европа остается в целом большим, зорким, умным человеком, который и хочет, и будет жить, хотя он утверждал, что здесь идет процесс быстрого отмирания всего, что больше не нужно, но в течение всего пребывания за границей у него возрастало чувство, которым он поделился со мною в первом же письме. За границей скверно, ибо она медленно, но неуклонно изгнивает. Но тем очень хорошо, что здесь напряженно думается по всем большим вопросам, ибо все здесь наго, все бесстыдно и жалостно обнажено. Единственной надеждой, укоренявшейся все более мощно и разветвленно в сознании Горького, оставался русский человек. Сказав однажды, что в России рождается большой человек, и отсюда ее муки, ее судороги, он никогда не отступился от этих гордых слов. В отчете Академии наук вы найдете хвалу и благодарность неким Элькину и Смотрицкой. Они собрали 79 ящиков различных предметов культа и быта островов Меланезии. Я знаю этих людей. Он рабочий металлист, она учительница. Бежали от Колчака и 4 года путешествовали, живя она уроками языков, он сваривал металлы, а попутно собрали изумительно полную, по словам Академии, коллекцию. Вот люди наших дней. Они живут в горах Атласа, в древней Нумидии, в Бразилии, Патагонии, могут жить на Луне. Я читаю их письма, вижу на фотографиях их донские, кубанские, нижегородские рожи и, знаете, радуюсь. Удивительный народ. Все поглощающий народ. Толк будет. Так или иначе, а будет толк. Знали бы вы, как меня радует разнообразие литературного творчества в России и обилие творчества. Вы там, вблизи, на кухне, смотрите недостаточно зорко. К тому же вы сами повара, а я отдаленный читатель, мне лучше видно. И я рад очень. В Россию еду около 20 мая, сначала в Москву, затем вообще, обязательно в Калугу. Никогда в этом городе не был, даже как будто сомневался в факте бытия его, и вдруг оказалось, что в этом городе некто Циолковский открыл причину космоса. Вот вам. А недавно 15-летняя девочка известила меня: жить так скучно, что я почувствовала в себе литературный талант, а я почувствовал в ее сообщении что-то общее с открытием причины космоса. Вообще же, наша Русь — самая веселая точка во Вселенной. Я человек не первой молодости, но безумно люблю драмы писать, — сказал мне недавно некто. Никто в мире не скажет этакого. До свидания. Обязательно встретимся, да? Это веселье, молодое и счастливое, не хочется, да и невозможно удержать. Письмо пишется перед отъездом на родину после долгого-долгого отсутствия. И ничего не идет на ум, кроме смешного. Уже открыты чемоданы, уже отбираются книги, которых так много накопилось. Какая-то в жизни по счету, пятая или шестая библиотека?